Глава вторая. Дарья стояла в 10 метрах от Глеба и не могла сделать ни шага. Высокий мужчина в форме крепко держал ее за руку, не подпуская к другу. Глеб неподвижно лежал на спине, раскинув руки. Глаза были закрыты, грудь еле заметно поднималась. Однако он был живой, но что с ним? Почему он не встает? В голове девушки промелькнула мысль, что слияние с даром могло иметь необратимые последствия. Что, если он больше не встанет? Ведь еще никогда такого не было, чтобы пустой получил дар. Это нарушало всеобщие принятые законы магии. «Пустите!» Она попыталась вырваться. «Я его знаю! Он мой друг!» «Стойте на месте, девушка!» Голос мага был непреклонен. «Это для вашей же безопасности. Мы не знаем, как дар из класса поведет себя в теле... в его теле». В теле пустого. Он не договорил, но Дарья поняла. Все вокруг явно думали об одном и том же. Невозможное произошло на их глазах. Площадь гудела, как встревоженный улей. Сотни людей столпились за полицейским оцеплением. Все снимали происходящее на телефоны. Завтра это будет во всех новостях. Хотя что там завтра? Уже сейчас шли трансляции прямо в интернет. И скоро СМИ взорвутся новостью. Пустой принял дар из класса и выжил. Марат стоял в толпе, и его лицо было слишком понурым. Смесь ужаса, зависти и полного непонимания происходящего. Мир Марата, где он был магом Б-класса, который вот-вот должен получить дар, а Глеб никем, рухнул за считанные секунды. Ну и хорошо, пусть поддавится своей завистью. Вдали завыли сирены. Необычная скорая или полиция. Дарья знала этот звук из учебных фильмов. Это ехала Федеральная служба магической безопасности. Три черных бронированных внедорожника выехали на площадь, игнорируя крики полицейских о том, что здесь пешеходная зона. Из первой машины выскочила целая команда. Не просто маги, а элита российской гвардии. Черная форма с серебряными нашивками. На рукавах вышита эмблема ФСМБ. Двуглавый орел, держащий в лапах магический кристалл. «Всем отойти на 20 метров!» Скомандовал высокий мужчина с седыми висками. На погонах красовались три звезды. Полковник, если Дарья правильно помнила систему званий. «Территория под контролем ФСМБ. Фото и видеосъемка запрещены!» Конечно, никто не перестал снимать. Просто стали делать это более скрытно. Двое медиков ФСМБ склонились над Глебом. И Дарья увидела, как воздух вокруг их рук светится бирюзовым. Диагностическая магия высшего уровня. Такому в обычных академиях не учат. «Стабилен», — произнес один из медиков. «Но перегрузка критическая. Каналы... не могу понять, что с его каналами. Они словно взялись из ниоткуда и сейчас прокладывают себе путь через весь организм». Дарья вздрогнула. Обычно это происходит в 10 лет у тех, кто получил предрасположенность к магии. Когда дар находит обладателя к 18-20 годам, тело уже полностью готово его принять. С Глебом все было иначе. И Дарья опасалась, что начавшийся процесс и вовсе может его убить. Сколько раз она уже ловила себя на этой мысли. Но этот парень выжил после невозможного. Поэтому должен выжить и сейчас. «Потом разберемся», — отрезал полковник. И вот он не терпел возражений. «Грузите в капсулу, аккуратно!» Из второй машины достали что-то похожее на прозрачный гроб. Стазис-капсула, как поняла Дарья. Она читала о них. Замедляет все процессы в организме, дают время для транспортировки критических пациентов. Значит, все и правда плохо. Глеба подняли, бережно, словно он был сделан из хрусталя. Уложили в капсулу, и она засветилась мягким белым светом. «Куда вы его везете?» — крикнула Дарья, не выдержав. Полковник обернулся, посмотрел на нее оценивающе и нахмурился. «Специализированный центр ФСМБ», — коротко ответил он. «Девушка, вы его знаете?» «Да, мы учимся вместе. Я его подруга». Дарья всегда так считала, но впервые произнесла это вслух на людях. Полковник что-то быстро набрал на планшете. «Дарья Соколова, дочь Михаила Соколова, глава юридической конторы «Соколов и партнеры». Верно?» «Откуда он?» «А, конечно. У ФСМБ есть доступ ко всем базам. И они точно знают, что у Даши тоже предрасположенность к юриспруденции». «Верно», — кивнула она. Полковник кивнул и развернулся к машине. «Что это значило?» «Возможно, с ней свяжутся. Чтобы сообщить о состоянии Глеба?» «Навряд ли. Скорее вызовут на допрос. Учитывая, кем теперь стал Глеб, власти будут следить за его кругом общения. Для этого данные они записали. Однако Дарья надеялась, что Глеб не забудет о ней». Капсулу загрузили в машину. Следом забрались маги и медики. Двери быстро захлопнулись. Дарья смотрела, как кортеж разворачивается, как мигают синие проблесковые маячки, как машины уезжают, увозя Глеба в неизвестность. Но почему-то страх отступил. ФСМБ — это не какая-то провинциальная больница. У них лучшее оборудование, лучшие специалисты. Если кто и может помочь Глебу адаптироваться к дару С-класса, так это они. У него все будет хорошо. Обязательно будет. «Даша!» Окликнули сзади. Она обернулась. Сквозь толпу проталкивался отец. Высокий мужчина в дорогом костюме. Михаил Андреевич Соколов. Дарья впервые видела его таким бледным и встревоженным. Обычно отец не показывает своих эмоций на публике. «Папа?» Она хотела спросить, что случилось, но не успела. «В машину! Быстро!» Его бронированный автомобиль стоял на краю площади. Охранник, дядя Костя, который работает у отца уже лет 10, держал дверь открытой. Дарья села на заднее сиденье. Отец приземлился рядом, кивнул Косте, и машина плавно тронулась. Какое-то время ехали молча. Дарья смотрела в окно на мелькающие дома. Отец набирал что-то в телефоне, постоянно хмурясь. «Я видел новости», — наконец произнес он. Голос ровный, деловой, не поднимая взгляда от экрана. «Экстренный выпуск на всех каналах. Пустое принял дар из класса. Твой однокурсник, верно?» «Угу». Дарья пожала плечами, стараясь сделать вид, что ей все равно. Она не хотела сейчас это обсуждать. В голове все еще стоял образ, как белый свет дара входит в тело Глеба, происходит вспышка, и он падает. «Глеб Афанасьев», — продолжил отец, листая что-то в телефоне. «Сирота. Живет в общежитии колледжа. Подрабатывает, где придется. Вернее, подрабатывал. Теперь это в прошлом». «Ты проверил его?» Дарья удивленно посмотрела на отца, не веря своим ушам. «Я проверяю всех из твоего окружения», — спокойно ответил Михаил Андреевич, даже не подняв взгляд. «Помнишь, я запрещал тебе с ним общаться?» Дарья напряглась. Вот оно. «Да, помню», — уклончиво ответила она. На самом деле отец не то чтобы запрещал, скорее выражал неодобрение. «Зачем тебе общаться с пустым? Это не принесет никакой пользы для твоей карьеры». Привычная речь отца, который во всем ищет выгоду. Но Дарья не слушала, потому что Глеб был другим. Не жалким, как ожидалось от пустых. Сильным, упорным и очень умным. Она видела, как он читает учебники по магической теории, хотя никогда не сможет ее применить. Однако теперь все изменилось. И эти знания точно ему пригодятся. Словно он на уровне интуиции знал, что его ждет нечто большее, и все это время готовился. Дарья отмахнулась от этих мыслей. Ведь такой поворот предсказать невозможно. Да что там говорить. Сейчас и вся страна гадает, как он выжил, и следит за новостями, дожидаясь ответов про состояние Глеба. «Забудь все, что я говорил раньше». Отец повернулся к ней, взгляд стал острым, расчетливым. «Теперь ты обязана наладить с ним контакт, максимально близкий контакт». Дарья моргнула. «Что? Неужели это намек на отношения другого уровня?» «Папа, его переведут в специальную академию. У него же С-ранг». Голос Дарьи дрогнул от волнения. «Таких отправляют в Москву, в Имперскую академию магии. Или вообще за границу. Навряд ли он останется в Питере». «Вот именно». Отец наклонился ближе, понизив голос. «С-ранг, Даша, ты представляешь, какая это возможность для нашей семьи и для тебя самой?» «Конечно, как она могла подумать, что отец беспокоится о Глебе как о человеке?» «Папа, 23 мага из класса за всю историю. 23. И теперь 24-й, твой однокурсник, твой друг. Ты единственная, кто поддерживала его, когда он был никем. Не смотри на меня так, я все знаю. Знаю, что ты нарушила мой запрет. И не виню. Но думаешь, он это забудет?» Дарья сжала кулаки, ногти впились в ладони. «То есть ты хочешь, чтобы я использовала его?» Голос Дарьи прозвучал сдавленно. «Я хочу, чтобы ты была умной». Отец откинулся на спинку сиденья, и вот он снова стал деловым. «Магия с класса формирует политику, решает судьбы стран. Одно слово такого мага может вознести род до небес или уничтожить подчистую. И этот маг — твой друг». «Он мой друг, не из-за выгоды!» — выпалила она. «Тем лучше», — отец улыбнулся. «Искренняя дружба ценится выше. Он будет тебе доверять. Скорее всего, тебе даже ничего специально делать не придется. Он сам с тобой свяжется. Ты же сказала, что вы друзья». Дарья отвернулась к окну. В стекле отражалось ее лицо, бледное и напряженное. Она действительно считала Глеба другом. Единственным человеком в колледже, с которым можно было нормально поговорить, хоть и редко. Другом, который не строил из себя крутого мага, не пытался произвести впечатление деньгами семьи. И теперь отец хочет превратить эту дружбу в инструмент. «Даша», — голос отца смягчился. «Я не прошу тебя предавать его или обманывать. Просто будь рядом, поддерживай. А если появится возможность познакомить его с семьей, то воспользуйся. Это пойдет на пользу всем. И ему тоже. Ведь у нашей семьи есть связи, которые помогут ему освоиться в новом мире». «Логично. Отец всегда логичен. И в чем-то он прав. Глебу действительно понадобится помощь. Мир магов высшего уровня жесток к новичкам. Особенно к тем, кто пришел из ниоткуда. Но почему от этой логики так тошно?» «Я поняла, папа», — тихо ответила Дарья. «Вот и умница». Отец потрепал ее по голове, как в детстве. «Кстати, я уже связался с ФСМБ. Сказал, что ты близкая подруга пациента. Тебя внесли в список посетителей. Как только его состояние стабилизируется, нам сообщат. И ты сможешь его навестить». «Конечно, отец уже все продумал, все ходы рассчитал». Дарья кивнула, а что еще оставалось? Она продолжит общаться с Глебом, поддержит его, поможет, как и собиралась с самого начала. Просто теперь это будет с привкусом горечи. Потому что даже искренняя дружба оказалась инструментом в играх взрослых. Видимо, теперь и Дарье придется повзрослеть. Выбора не осталось. Машина свернула к их дому, трехэтажному особняку в престижном районе. Охранник у ворот козырнул, шлагбаум поднялся. Дарья вышла из машины и пошла к дому, не оборачиваясь. За спиной хлопнула дверь, отец тоже вышел. «Даша!» — окликнул он. Она остановилась. «Я горжусь тобой», — сказал отец. Ты оказалась умнее многих. Разглядела потенциал там, где другие видели только пустого. Это дорогого стоит. Дарья ничего не ответила, просто пошла дальше. В своей комнате она упала на кровать, не раздеваясь. Достала телефон. Высветились десятки сообщений в чате потока. Все обсуждают Глеба. Марат пишет, что это какая-то ошибка. Другие спорят, возможно ли вообще такое. Дарья закрыла чат. Ее не интересовали их пересуды. Перед глазами все еще стояла картина. Монстр, готовящийся к прыжку. Та маленькая девочка в розовом платье, которая вцепилась в нее мертвой хваткой. И Глеб, бросающий камень в огромную тварь. Он спас их. Без магии, без дара, без шансов выжить. Он просто отвлек монстра на себя. Дарья до сих пор не понимала, откуда в нем взялась такая храбрость. Или глупость? Нет, не глупость. Глеб всегда точно рассчитывал свои действия. Она хотела написать ему, поблагодарить, сказать, что она никогда не забудет, как он рискнул жизнью ради нее и той девочки. Но что писать человеку, который сейчас без сознания в медицинском блоке ФСМБ? Дарья начала печатать. «Глеб, когда ты это прочитаешь, спасибо за меня, за ту девочку, за то, что ты не прошел мимо, хотя мог, хотя должен был, если думать логически. Ты...» Стерла слишком криво, что ли? Акцент не на том. Попробовала еще раз. «Спасибо за сегодня. Ты спас мне жизни». Коротко, сухо, но хотя бы честно. Она отправила сообщение. Галочка стала серой. Значит, сообщение доставлено. Но еще не прочитано. Конечно, не прочитано. Ведь Глеб еще без сознания. Дарья закрыла глаза. «У Глеба теперь будет все. Сила, статус, деньги. Весь мир будет у его ног, если он правильно воспользуется возможностью. Она только надеялась, что он останется собой. Тем упрямым парнем, который тренировался каждое утро, который не сдавался, когда весь мир говорил ему, что он никто, который оставался человеком, когда другие это право у него отнимали». Я проснулся в большой одиночной палате. От яркого света рябило в глазах. Стал вспоминать произошедшее и как вообще здесь оказался. Экскурсия, разлом, смерть Громова, как его дар меня выбрал. И последние мелькающие в голове картинки — это лица людей вокруг. Абсолютный шок на каждом из них. Марат стоял на коленях, не веря своим глазам. Шептал «невозможно» снова и снова. Дарья заплакала, но улыбалась сквозь слезы. Маги из отряда Громова стояли как статуи, не в силах поверить. На меня смотрели камеры телефонов. Десятки, сотни камер, записывающих исторический момент. Впервые с самого момента появления магии. А потом в голове появилась какая-то система и начала твердить про сообщение. От Громова? Но когда он вообще успел? Стоп, а это точно не галлюцинация от ядовитых паров разлома? Или, может, монстр меня по голове так хорошо приложил? Я поднялся с кровати, и тело отозвалось каким-то странным ощущением. Будто внутри меня что-то теплое пульсировало, что-то совершенно новое. Неужто это и есть магия? Но это точно стоит проверить. Если магия отзовется, значит, я еще не псих. Хотя удивительно, как я вообще не умер после такого. Я поднял руку, посмотрел на свою ладонь. По всем учебникам, которые я читал, маг должен почувствовать свой источник, представить, как энергия течет по его каналам, сформировать намерение. Вот уж не думал, что эти знания мне и правда пригодятся. Закрыл глаза. Попытался нащупать это что-то новое внутри себя. Поначалу было сложно и сконцентрироваться, и понять изменения в теле. Но в итоге я нашел целый гребаный океан силы, который плескался где-то у меня в груди, горячий и живой. Так, теперь мне нужно направить это в руку, медленно. Понятия не имею, что из этого получится, но попробовать хочется. Энергия рванула по моим каналам, как цунами, обожгла все тело. Я даже не успел понять, что произошло. Просто услышал какой-то треск и открыл глаза. Деревянная тумбочка рядом с моей кроватью была аккуратно разрезана пополам. Срез идеально ровный, будто кто-то лазером прошелся. И с грохотом упала на пол. Голова закружилась. Я едва не упал. Пришлось вернуться на кровать. «Значит, это был не сон?» «Не сон, черт возьми! Я и правда получил дар из класса!» «Стоп, ну как такое вообще возможно?» Я посмотрел на свою руку. Никаких порезов или ожогов, только какое-то легкое покалывание в пальцах. Пространственная магия. Я просто разрезал пространство, и эта тумбочка оказалась на пути. Круто! И опасно, отвоишь волчицу. Представляю, что было бы, если бы я направил это в себя или в стену. Ладно, с магией вроде разобрались, она у меня есть. Теперь бы понять, что за строчки мелькали перед отключкой. Система, кажется. Я попробовал мысленно позвать ее. Система? Эй, ты там есть? Ничего. Может, нужны какие-то ключевые слова? Статус? Меню? Инвентарь? Тишина снова. Может, это и правда, просто галлюцинация была от боли. Хотя я слишком уж четко помню эти строчки. Печать пустоты активирована. Что вообще за печать такая? Дверь палаты открылась, прервав мои размышления. В комнату вошел мужчина лет 40. Высокий, подтянутый, в дорогом черном костюме без опознавательных знаков. Но по его поведению сразу видно, военный или спецслужб. Хотя логично, что именно они и должны были меня забрать после инцидента на площади. «Глеб Афанасьев», — обратился он ко мне. «Меня зовут полковник Крылов, Федеральная служба магической безопасности. Рад видеть вас в сознании». «Взаимно», — ответил я. «Как долго я был в отключке?» «Надеюсь, не 2 года». 3 дня. Полковник прошел к окну, глянул на разрезанную тумбочку. «Вижу, вы уже экспериментируете». «Ну, случайно как-то вышло», — пожал я плечами, изображая саму невинность. «С пространственной магией случайно не бывает». Он повернулся ко мне. «Пойдемте, нам нужно поговорить». Я встал, пошел за ним. Прямо в больничной рубахе и штанах, в которых проснулся. А белые тапочки у кровати нашел. Мои ноги держали нормально, голова не кружилась. Даже как-то странно после всего произошедшего. Думал, что буду восстанавливаться гораздо дольше. Полковник провел меня по длинному коридору. Это была обычная больница, только вот охрана на каждом углу. Ребята в черной форме с автоматами. Серьезно настроены, однако. Мы зашли в кабинет. Просторный, минималистичный. Стол, 2 кресла, монитор на стене. Полковник сел напротив меня. «Начнем с медицинских данных». Он открыл папку на столе. «За 3 дня ваше тело восстановилось с невероятной скоростью. Сломанные ребра полностью срослись. Ушибы и гематомы исчезли. Наши медики, ну, скажем так, они в шоке». «Почему?» «Мне было безумно интересно, и я этого не скрывала». «Потому что это невозможно. Даже магия класса с даром лекарей восстанавливаются медленнее. А у вас вообще не должно быть магических способностей к исцелению. У вас вообще ничего не должно было быть». Полковник достал из папки какой-то снимок. МРТ или что-то похожее. «Это ваше тело 4 дня назад. Видите вот эти темные области? Отсутствие магических каналов. Пустота, как и положено, пустому». Он достал 2-й снимок. «А это вчера. Видите разницу?» Показал он. Разница была просто колоссальной. На втором снимке все мое тело пронизывала какая-то сеть светящихся линий, как кровеносная система, только ярче и сложнее. «Откуда они взялись?» — спросил я, хотя примерно догадывался. «Вот это и есть главный вопрос. Магические каналы формируются в 10 лет, когда тело осознает предрасположенность к магии. 8 лет назад, 8 лет оно создает каналы, чтобы в итоге принять освободившийся дар. У вас никаких каналов не было. А теперь есть. Причем такие развитые, будто вы их подготавливали годами». Он откинулся в кресле, изучающе глядя на меня. «Любого другого дар из класса убил бы мгновенно. Энергия просто разорвала бы его тело изнутри. Но вы его приняли. И это, Афанасьев, действительно невозможно. Однако же это произошло». Вздохнул он, словно и сам едва верил в свои же слова. Система что-то там писала про печать пустоты и бесконечный уровень магии. Может, в этом все дело? Но рассказывать об этом стоит ли? Кстати, осторожно начал я. Все магии видят, но цифры перед глазами. Полковник нахмурился и уточнил. Какие цифры? Значит, он не знает. Если бы система приходила ко всем вместе с даром, он бы не стал скрывать, не в данном положении. Вывод — система есть только у меня. И если сейчас я о ней расскажу, то где гарантия, что меня не оставят на опыты в этом здании? И без того произошло слишком много странного. Сперва надо самому разобраться с системой. В конце концов, сегодня одна не отозвалась, и может, это и правда глюки от принятия дара. Решено. Пока подожду. Да так, показалось что-то во время слияния с даром. Вроде уровня, характеристик. Смутно объяснил я, изображая неуверенность. Возможно, галлюцинация от перегрузки. Полковник пожал плечами. На его взгляд стал острее. В вашем случае я ни в чем не могу быть уверен. Если увидите что-то подобное снова, то сообщите немедленно. Он заинтересовался, однако вижу, что полковник и сам хочет списать эту очередную странность на галлюцинации. Пока этим и воспользуюсь. «Хорошо», — кивнул я. «Хотя мне уже кажется, что это и правда были глюки». Он кивнул, принимая мой ответ. «Теперь о вашем будущем», — полковник сложил руки на столе. «С одной стороны, вы уникальный объект для изучения. Наши исследователи готовы годами вас обследовать, пытаясь понять этот феномен. Прекрасная перспектива. Подопытный кролик, блин. И это они еще о системе не знают. С другой стороны, наша страна потеряла мага из класса. Василий Громов был нашим щитом против угроз высшего уровня. Его нужно кем-то заменить. Поэтому президент лично принял решение, что вы отправитесь в Академию имени Петра Великого, как только будете готовы. Военная Академия — место, где готовят элитных боевых магов. Туда берут только лучших из лучших. Это честь для многих. И я ни за что не упущу эту возможность. «И когда я буду готов?» — сразу спросил я. «Вот здесь и начинается самая сложная часть». Полковник встал, подошел к окну. «Глеб, у вас дар невероятной силы. Пространственная магия С-класса — это оружие, способное уничтожить город. Но вы не умеете им пользоваться. Это делает вас смертельно опасным. Для себя и для окружающих». «Логично, я же только что почти случайно тумбочку пополам разрезал». «Поэтому тренировки начнутся уже завтра». Он повернулся ко мне. «У вас есть месяц. За это время вы должны освоить базовый контроль. Научиться не уничтожать все вокруг случайными выбросами. Только после этого мы выпустим вас из центра». «А если я не освою?» «Тогда вы останетесь здесь. Под нашим наблюдением. До тех пор, пока не научитесь или...» Он не договорил, но смысл был ясен. или пока не решат, что я слишком опасен. А если я освою раньше? Задал я новый вопрос. Тогда и выйдите раньше, хмыкнул полковник. Но я в этом сомневаюсь. Месяц — это минимальный срок, по оценкам наших аналитиков. Значит, я должен попробовать уложиться раньше, ведь они сами сказали, что я особенный. Понятно, я согласен, решительно ответил я. Будто у вас есть выборы. Полковник чуть улыбнулся. И еще кое-что. Не пытайтесь открывать порталы в палате и в комнате исследовательского центра, куда вас переведут через пару дней. Серьезно, пространственные разрывы — это не шутка. Без должного контроля вы можете создать нестабильную аномалию. В лучшем случае оторвете себе руку, в худшем уничтожите весь наш центр. Я кивнула. Звучало достаточно убедительно, чтобы не экспериментировать. Ну, пока что. «Можно мне забрать телефон и личные вещи?» «Пока нет. Контакты придется ограничить», — строго ответил полковник. «Почему?» «Потому что сейчас все, кому не лень, попытаются на вас воздействовать». Полковник вернулся к столу. «Политики, олигархи, главы родов — все они захотят получить расположение нового мага С-класса. Манипуляции, угрозы, подкуп. Они не чураются в своих методах. Вам это нужно?» «Нет, мне это не нужно. Хотя хотелось бы узнать, что там в новостях про меня пишут». «Ваши друзья знают, что вы живы. Этого достаточно на данный момент», — отрезал полковник. «И снова без выбора. Впрочем, как и всегда в моей жизни. Но если жизнь не предоставляет вариантов, создай их сам. Черт побери, это я уже хорошо усвоил». «Я вас понял, полковник», — сдержанно ответил я. «Мы пока только познакомились, и конфликты мне не нужны. Сперва нужно показать, что я действительно чего-то стою, а потом уже можно и права качать. Конечно, в пределах разумного». «Отлично. Завтра в 8 утра к вам придет инструктор». Он направился к двери, но обернулся, едва его рука коснулась ручки. «И, Глеб, поймите, дар — это не подарок судьбы, это просто инструмент. Без умения им пользоваться он не стоит ничего. Но у вас есть шанс. Не упустите его». Дверь закрылась. Я остался один наедине со своими мыслями. Крыло ведь специально так сделал, чтобы я задумался. Хитрый ход. Значит, мне снова нужно доказывать, что я чего-то стою. Только теперь ставки выше. Раньше я доказывал, что пустой не значит слабый. Теперь нужно показать, что я достоин дара из класса. Что ж, я не сдавался 8 лет, не сдамся и сейчас. Я поднялся и вышел из кабинета. Там уже ждала охрана, которая сопроводила меня до палаты. Разрезанная тумбочка все еще валялась на полу. Я сел на кровать, закрыл глаза. Попробовал снова вызвать эту систему. Уверен, что самая главная разгадка кроется именно в ней. Уровень 1. Дар – пространственная магия. Класс S. Уровень магии – бесконечный. Бесконечный запас маны? Серьезно? Твою ж волчицу. Это объясняет быструю регенерацию. И почему я не чувствую лютой усталости после разрезания той тумбочки? Обычно ведь маги куда быстрее истощаются после использования способностей. Но выходит, что я ограничен только возможностями своего тела. Так, что там дальше? Навыки для изучения. 2. Пространственный разрез. Искажение дистанции. Система прямо как в играх, которые я видел у однокурсников. Только сейчас это реальность. Моя новая реальность. Внимание! Обнаружено зашифрованное послание. Условия разблокировки выполнены. Воспроизвести. Послание от Громова, наконец-то. Да, воспроизвести. Сообщение от Василий Осипович Громов. Время записи. Момент передачи дара. Глеб Афанасьев, если ты слышишь это, Значит, произошло невозможное. Слушай внимательно. То, что началось на Дворцовой площади, это только начало. Скоро дары начнут пропадать. Исчезать бесследно, не находя новых носителей. Разломов будет становиться все больше. Мир столкнется с угрозой, которую никогда не видел. Только сильнейшие маги смогут остановить эту катастрофу. Тренируйся. Используй то преимущество, которое дала тебе пустота в сочетании с силой первого дара. Ты не знаешь границ. У тебя их просто нет. О системе и угрозе никому не говори. Иначе последствия будут ужасными. Не могу рассказать подробнее. Но прошу, доверься мне. Стань сильнейшим. И тогда мы встретимся вновь.